Глава 11. Вписка. Мое одиночество продлилось недолго, чуть больше суток. Соседи по блоку стали стягиваться в общагу в воскресенье уже после обеда. Первым появился Руслан. Парень зашел молча, поздоровался и ушел к себе. «Рус, ты чего? На тебе лица совсем нет!» Заволновался я, заметив парня на кухне в совершенно разбитом состоянии. «Долгая история», — отмахнулся он, сделал себе чая и удалился. И только через пару часов вернувшийся из дома Артем смог разговорить парня. Он же поведал историю мне. «У Руса с девушкой проблемы. Расстались они». «Не расстались, а она ушла», — поправил его Рус. «Сбежала к другому, понимаете? Пока я тут в академии торчу, Пашка Могилев к ней клинья подбивал. Песню какую-то сочинил, спел ей на дискотеке, вот она и растаяла». «Может, оно и к лучшему, что вот так, пока не женились», — осторожно предположил я. «Вон у меня отец тоже в молодости встречался с одной девушкой, любил ее сильно, собирался жениться. Но она его из армии не дождалась. А через 2 года познакомился с моей матерью. Еще через год расписались и прожили вместе 12 лет, пока отца не стало». «Может и так», — на удивление легко согласился Руслан. «Вот только от этого не легче». «Рус, тебе развеяться надо», — посоветовал Артем. «Слушай, у меня знакомые неподалеку вечеринку решили организовать. Погнали вместе». «А пойдем», — согласился Руслан. «Все лучше, чем дома сычом сидеть». «Слышь, Мих, а ты поедешь на вписку?» Артем повернулся ко мне, а я ненадолго завис. Память Михаила не особо помогала мне понять суть предложения. Судя по всему, парень не особо интересовался подобными мероприятиями. «Тем, я не понял, это ты меня сейчас так послал?» «Ну ты и темень», — выпалил парень и засмеялся. «Вписка — это тусовка у кого-нибудь дома, понимаешь? В общем, тут местные отрываются и приглашают меня с друзьями. Ну а я не знаю, кого звать. Я только с вами знаком. У нас в группе одни мрачные типы, с которыми и не потрещишь толком». «Не знаю, Тёма. Что мне там делать?» «Пить, гулять, общаться с девчонками. Жить, Миха. Когда начнется сессия, будешь эти деньки вспоминать с тоской и желанием вернуться туда. Вот только повторить уже не получится. По крайней мере, пока не сдашь сессию». «Ладно, погнали. Не отпускать же вас одних. Мало ли, что вы там натворите». «Вот это я понимаю решение», — просиял Артем и помчался собираться. Мы вышли из общаги часов 6 вечера и поехали в центр города. По дороге заскочили в магазин и купили что-то из еды. Не ехать же в гости с пустыми руками. Артем постоянно созванивался с кем-то и уточнял список покупок. Я толком не интересовался тем, что ребята брали, только отдал 1000 рублей, которые рассчитали на троих. Мне было интересно не столько угощение, сколько сам процесс. Да и не хотелось, чтобы ребята впутались в какую-то неприятную историю. С них станется. К месту мы добрались часам к 7 вечера. «Нам сюда!» — крикнул Артем и потащил нас за собой. Собственно, показывать дорогу не было необходимости. Я и так определил цель нашего визита по громкой музыке, доносившейся из широко распахнутых окон на 4-м этаже панельной многоэтажки. На балконе собралось 5 молодых людей, а сколько их было внутри квартиры, сказать было сложно. Заметив нас, ребята с балкона начали кричать и махать руками. А Тёма поднял вверх пакет и пронзительно засвистел. Представляю, насколько рады такому празднику соседи, которые хотят отдохнуть. «Парни, а вы уверены, что у нас не возникнет проблем?» — справедливо поинтересовался я у Артема с Русланом. «Не хотелось бы получить проблемы с полицией на ровном месте». «Успокойся, какая полиция?» — отмахнулся Артем. «До 11 вечера можем шуметь, так что советую поторопиться». Подниматься пришлось по ступенькам, потому как лифт не работал. На 2-м этаже столкнулись с угрюмым соседом, который провел нас хмурым взглядом, но ничего не сказал. Видимо, боялся нарваться на конфликт. «Тем, а ты этих ребят вообще знаешь?» «Да, это мои знакомые. В параллельном классе учились. Они тут квартиру снимают на четверых, а по выходным устраивают вечеринки. В общем, классные ребята». Что-то я не замечал раньше у друга пристрастия к подобным мероприятиям. «Ладно, уйти отсюда еще успею». «Китти, и ты здесь?» — закричал Артем, а через секунду в его объятиях оказалась рыжеволосая девчонка его возраста. «Конечно, красный луч отдыхает», — ответила девушка. «Здесь еще человек 5 с нашего класса». «Парни, располагайтесь, а я поздороваюсь с друзьями и закину на кухню пакет», — закричал Артем, пытаясь перекричать звуки музыки. Я немного прошелся по квартире и осмотрелся. Это была трехкомнатная хрущевка со стареньким ремонтом. Собственно, какое еще жилье могли себе позволить 4 студентов в центре Ворошиловграда? Вряд ли с современным ремонтом, дорогой мебелью и техникой. Да и с такими гулянками любая мебель пришла бы в полную негодность всего за пару месяцев. Поэтому я понимал хозяев квартиры, которые экономили на интерьере. Прогуливаясь по комнатам, я вспомнил, что происходило в «Парадигме», когда я решил туда заглянуть. Тот же самый клуб, только нет охранников и танцовщиц, а развлечения устраивают себе сами. Вот компания из 5 человек устроилась в круг на разложенном диване и резалась в карты. Немного поодаль от них танцевали парни с девушками, а в соседней комнате расположился самопровозглашенный диджей, которому выстроилась целая очередь из желающих поставить свою музыку. Как все эти люди вообще здесь помещаются? Я даже подсчитать не мог, сколько участников вечеринки здесь находится. 2 точно, а то и 3. Направился на кухню, чтобы отыскать Артема, но там его уже не было. «Артем, я тут никого не знаю», — ответила одна из девушек, когда я попытался отыскать соседа по блоку. Найти его знакомую тоже не удалось. Как он ее назвал? Кисси? Мисси? Тьфу! Китти! Она с каким-то парнем вышла в подъезд, — ответила другая девушка. Я хотел было уйти, не попрощавшись, но тут мой взгляд зацепился за девчонок, которые сидели за столом на кухне и нарезали бутерброды. Более безнадежное занятие отыскать было трудно, потому как куски разлетались быстрее, чем девушки успевали отправить их на тарелки. Но заинтересовало меня не это, и даже не содержимое бутербродов. В одной из девушек я узнал Дашу. «Привет!» — крикнул я, устроившись рядом. «Миша?» — удивилась она. «Не ожидала тебя увидеть здесь». «Честно говоря, я тоже удивлен. Мне казалось, ты подобные вечеринки не особо перевариваешь». «Подруги с медицинского позвали. Обещали, что будет весело». «Ага, я вижу, как ты веселишься. Сколько бутеров уже настрогала? С 50 будет?» Девушка демонстративно отложила в сторону нож и поднялась с места. Она даже шагу не успела ступить, как вокруг ее талии обвелась чья-то рука. «Эй, малышка, помнишь меня? Мы с тобой возле академии познакомились. Ты еще была тогда в компании с одним идиотом. Мое предложение в силе?» «Меркулов! А его как сюда принесло?» «Я занята!» Отозвалась Даша и попыталась высвободиться, но Константин не спешил ее отпускать. «Эй, малышки, хватит торчать в этой дыре, погнали кататься по ночному городу!» — заорал он во всю глотку. «Крутую тачку и массу ярких впечатлений я вам обещаю!» Руки убрал, я вмиг оказался напротив этого урода и одним движением оттолкнул его от Павловой. «Опять ты, недоносок!» — вскипел парень. «Ну все, теперь я точно с тобой разберусь. Ты на моей территории, падаль. Что ты там о моем предке на паре вякнул?» Между нами с Меркуловым незамедлительно выросли двое ребят. «Парни, никаких разборок в этих стенах, уяснили? Если есть проблемы, идите разбираться на улицу. И нечего наших девчонок переманивать. Не нравится вечеринка, мы никого не держим». «Мы уже уходим», — ответила Даша, схватила меня за руку и потащила к выходу, а Меркулов смотрел нам вслед. Уже в коридоре я споткнулся о чье-то тело, сидевшее поперек прохода. Бросил беглый взгляд под ноги, пробормотал «извини» и замер, потому как в сидящем на полу парне узнал Руслана. «Рус, ты чего? Что с тобой? Я склонился над парнем и потряс его за плечо. «Да блин, Миха, чё-то в голову шибануло!» — пробормотал парень. «Ему на воздух надо!» — закричала сквозь музыку Даша и подхватила Руслана под руку. Я помог девушке, и вместе нам удалось поставить друга на ноги и вывести в тамбур, а потом и в подъезд. «Ребят, что случилось?» — послышался взволнованный голос Артема. Они с рыжеволосой подругой обнимались на площадке между 4-м и 5-м этажами. «Русу плохо», — ответил я. «Даш, все в порядке?» — забеспокоилась Китти. «Ты знаешь этих парней?» «Да, Кира, все в порядке», — отозвалась Павлова. «Давай помогу», — вызвался Тема и перехватил у Даши руку своего соседа. Вдвоем нам удалось вытащить его на свежий воздух, а девушки спустились за нами. «Чудинов!» — послышался крик у нас за спиной, и мы, не сговариваясь, повернулись, едва не уронив Руслана на землю. У входа в подъезд стоял Меркулов, а рядом с ноги на ногу переминался его дружок, готовый вмешаться в любой момент. «Ты, недоносок, совершил огромную ошибку, когда стал у меня на пути!» — прошипел Меркулов. «Слышь, мажор, иди своей дорогой!» — вмешался Артем. «Не отсвечивай, иначе тоже под раздачу попадешь!» — пригрозил Константин. «Все, пацаны, ваша песенка спета. Теперь я буду петь, а вы играть по моим нотам». «А ты что, певец получается?» Внезапно оживился Руслан и вышел вперед. «Еще какой!» — ухмыльнулся Меркулов. «Сейчас увидишь». Константин замахнулся и попытался ударить Руса в лицо, но парень с поразительной скоростью нырнул под руку обидчика, и я не успел даже моргнуть, как парень мгновенно выпрямился, пробил с левой в печень, а в следующее мгновение, когда Меркулов согнулся от боли и раскрылся, провел удар с правой четко в челюсть. Константин растянулся на земле, а его друг засверкал пятками, оставив того одного. Вот так друзья и проверяются. К слову, подруга Артема тоже испарилась, как только завязалась драка. «Живой хоть?» — заволновался Артем. Даша склонилась над Меркуловым и прижала палец к его шее. «Живой. Пульс нормальный». В подтверждение слов девушки Константин застонал, но не смог пошевелиться. «Уходим!» — скомандовал Тема и потянул Руслана прочь. Я помог товарищу, потому как справиться тощему парню с массивной ношей было непросто. Вдвоем дело пошло куда быстрее. Мы протащили Руса целый квартал, пока не нашли скамейку с короткой спинкой и усадили его отдохнуть. К счастью, парень хоть немного помогал, вяло перебирая ногами. Оставалось только держать его вертикально и не давать упасть. «Рус, ты где так драться научился? И зачем вообще к нему полез?» — осадил друга Артем. «Ненавижу певцов!» — пробормотал парень. «Поют свои мерзкие песенки, а потом к ним девчонки уходят. А драться я хорошо умею. Удар поставлен. 7 лет на бокс ходил». «Спортсмены ведь не пьют», — удивился я. «Так я и не пил раньше», — ответил Рус. «А сегодня нажрался, как свинья. Что мне терять?» «И что с ним теперь делать?» Тема плюхнулся рядом на скамейку и покачал головой. «Коменда его в таком состоянии и на порог не пустит. А незаметно провести не выйдет. Мих, тут даже твоя магия не поможет». «Магия?» — удивилась Даша. «Ну да, Мишка каким-то магическим образом умеет убалтывать коменду и всегда находит с ней общий язык». «О, это он умеет!» — улыбнулась девушка, затем посмотрела на Руслана. «Подождите, сейчас мы поставим его на ноги. Где здесь ближайшая аптека?» «За углом есть одна, другая на соседней улице в противоположной стороне», — сориентировался Артем. «Хорошо, тогда поступим так. Я сбегаю в аптеку и куплю все, что требуется, а ты поможешь другу прочистить желудок». «Это как?» — удивился Тема. «Сколько времени прошло с момента, как он выпил?» «Ну, с полчаса, не больше». «Тогда все верно», — кивнула собственным мыслям Даша. «Нужно остановить дальнейшую интоксикацию. А я сейчас принесу сорбент, который вытянет часть этой гадости из организма Руслана». «Чего принесешь? Сорбент? Это не тяжело?» – заволновался Артем. «Успокойся, это обычный порошок, который растворяется в воде». «Даша, я тебя одну не отпущу», – стал я в позу, А девушка, на удивление, не стала спорить и приняла мою помощь. Обратно мы вернулись минут через 15 с минеральной водой без газа и парой пачек лекарства. По пути заскочили в магазин и купили килограмм лимонов. Кислый сок должен был немного привести в чувство и дать небольшой заряд бодрости. Даша вылила часть воды, засыпала туда порошок и встряхнула жидкость. «Влейте ему в рот», — скомандовала девушка. «Гадкое на вкус, но нужно выпить все до конца». Рус даже не пытался сопротивляться и стойко выпил получившийся коктейль, хоть и кривился. Прошло минут 5, и он уже сам побрел к кустам, где недавно прочистил желудок. «Должно хоть немного помочь», — произнесла Даша. «Других вариантов помочь я пока не знаю». «Ты и так нас здорово выручила», — признался Артем. «Что вы, это из-за меня все началось, так что я виновата перед вами». Павлова опустила взгляд в пол и замолчала. «Тогда уж стоит винить в случившемся и меня. Отправился с вами, чтобы предостеречь, а на деле спровоцировал конфликт. Еще неизвестно, чем все закончится». «Миша, Даша, хватит», — одернул нас Артем. «Все случилось из-за одного урода, который распускает руки и позволяет себе слишком многое. Не вмешайся он, было бы все в порядке». «Давайте я вызову такси», — предложил я и потянулся за телефоном. «Даша, сначала завезем тебя в общагу, а потом поедем к себе». Машину пришлось подождать минут 5. Наверное, водитель стоял где-то неподалеку и быстро приехал на вызов. Дашу мы посадили на переднее сиденье, Руса затолкали по центру на заднее сиденье, а сами устроились по бокам, чтобы контролировать друга. «Извините, можно печку выключить?» — попросил я таксиста. «Душно очень в салоне». «Ага, я вижу. Даже окна запотели», — ухмыльнулся таксист и бросил беспокойный взгляд на Руслана. «Вы мне салон не запачкаете?» «Не волнуйтесь, все будет в порядке», — спокойно ответил я, хоть и не был до конца в этом уверен. Мы подвезли Дашу до общаги и постояли, пока девушка не зашла внутрь, а затем поехали к себе. Павлова выскочила так быстро, что мы даже толком не попрощались. Да и мысли сейчас были о том, как протащить Руса мимо коменды. Выйдя из такси, мы простояли на свежем воздухе минут 5, чтобы парень немного подышал и пришел в себя, а затем начали реализацию своего плана. «Светлана Ивановна, угощайтесь!» Я протянул коменде пакет с оставшимися лимонами. «Сейчас ведь осень, простуда ходит. Того и жди, какая зараза прицепится». «Какой только заразы я на своем веку не повидала!» — пробормотала коменда, но приняла мое подношение. «Спасибо, Мишенька, сейчас поставлю чайку». «Так, Абрамов, Силантьев, что с собой несем?» «С пустыми руками возвращаемся», — отозвался Тема, продемонстрировав ладони. «И с пустыми карманами, к сожалению». «Смотри мне, проверю», — пригрозила коменда. Стоит отдать Русу должное, он держался молодцом и прошел ровно, ни разу не запнувшись по пути до лестницы. То ли крепкий организм успешно боролся с этанолом, то ли манипуляции Даши помогли поставить парня на ноги. А вот на лестнице уже потребовалась наша помощь, но коменда этого уже не видела, так что я особо не переживал. Мы дотащили Руслана до кухни, и ему срочно захотелось посидеть на стуле. Пришлось выполнять эту небольшую прихоть парня. Проще согласиться, чем силой пытаться его уложить. «Мих, это твоя девушка была?» — спросил Рус, когда его немного отпустило. «Слушай, брат, у нас с Дашей все сложно. Еще месяц назад я бы сказал, что мы пара, а теперь даже не знаю. Она явно тебя любит. Я видел, как она смотрит на тебя. Береги ее». Рус ухватился за край стола, поднялся и направился к себе в комнату. Тема последовал следом за ним, чтобы уложить соседа на кровать. Через пару минут он вышел из комнаты и плюхнулся на стул. Уснул. Только лег на кровать и мгновенно потух. «Переверни его на бок и поставь рядом тазик, на всякий случай. Если он действительно пил в первый раз, алкоголь еще заставит пожалеть о выпитом», — посоветовал я, будто знал, о чем говорю. Хотя небольшой опыт был. Не личный, учился на чужих ошибках и не раз выручал друзей. Вот теперь пригодилось. Да и грех не выручить Руса, когда он выручил меня. Не знаю, чем обернется эта история с Меркуловым, но последствия точно будут. Одно я могу сказать с уверенностью: вписки зло. Ничего хорошего там не случается.